Да, впору биться головой о стену и рвать на себе волосы. Вот только осталось решить, делать это одновременно или все-таки по очереди. Нет, я не ерничаю, даже не смеюсь. Хотя чего греха таить, в том, что произошло, есть некоторая забавность. Неужели так легко привыкнуть к пинкам, которыми награждает судьба? Получается, очень легко. Что ж, я насладился отписанными мне неприятностями в полной мере. Вконец испортил отношения с Миримой, о чем совершенно искренне жалею, внушил принцессе жгучую ненависть к моей скромной персоне, пока угрызений совести по этому поводу не испытываю, но чувствую все еще впереди. Заставил Рагара менять планы. С одной стороны, мне и раньше было плевать на его намерения, но с другой... Кто мне за язык дергал? Что еще? Спас город от разрушения. Маловато для того, чтобы заслужить прощение, верно? Как несправедлива жизнь. Совершая добро для многих, ты непременно сделаешь больно кому-то одному. И не всегда себе. Если бы мои поступки, отпущенные в мир, возвращали зло только мне, было бы гораздо легче и приятнее существовать. Впрочем, с добром и злом всегда так. И все же любопытно. Неужели мы были предназначены друг другу? Ерунда какая-то получается. Почему? Ерунда. Есть несколько причин, заставляющих меня сомневаться в правдивости слов владычицы. Нет, конечно, я не смею упрекать, и уж тем более обвинять ее во лжи, но имеются махонькие нестыковки. Едва заметные изъяны в сложном орнаменте жизни. Изъян первый. Я совершенно не обязан был дожить до этого дня. В смысле, до встречи с малолетней принцессой. Скажем грубо и прямо, я должен был покинуть сей суетный мир гораздо раньше. Ладно, не буду брать в расчет детство и юность, хотя по здравым рассуждениям смертельно опасных ситуаций хватало и в те светлые, необремененные придуманными заботами времена. Но, простите, последние полгода – это же просто наказание какое-то, не дня спокойного существования. То есть дни-то были, но их спокойствие воспринималось хуже, чем напряжение всего остального времени. Почему, спросите вы? Потому что мир и покой громоздились друг на друга, строя эдакую горку, вроде тех, с которыми хребетня зимой съезжает на пятой точке. И чем дольше выдавался мирный промежуток, тем выше росла гора, с которой я рано или поздно должен был сверзиться вниз. Есть о чем задуматься, верно? С другой стороны, каждый день сражаться за право находиться на этом свете не самое желанное для вашего покорного слуги альтернатива. Проще говоря, неохота прилагать столько усилий. Что ж, придется пока оставить все, как и было, и, знаете, это даже удобно. Можно приноровиться и угадывать тот единственный настоящий момент, с которого события начинают катиться под откос. О чем это я? Ах да, изъян второй. Обстоятельства встречи. Слишком много риска, и для меня, и для девочки. Странно, как-то я не прибил ее сразу, пока считал принцем. Помешало явление магички? В первый раз да, а потом... Когда домик начал рассыпаться в прах, уже никто не сумел бы остановить мою карающую длань. Никто. Кроме меня самого. Точнее, кроме не вовремя проснувшегося здравого смысла. А жаль, что задор угас, жаль. Интересно, утвердись я в намерении прикончить беззащитного ребенка, что отвело бы удар? Очередной непредвиденный визитер? Мантия? Сила природы? Гадать можно долго, но сей процесс окажется совершенно бесполезным, только потрачу силы и время. Впрочем, времени у меня завались. Гораздо хуже дела обстоят с силами. Кажется, кто-то обещал меня накормить, а ведь сам наверняка давно уже жрет за обе щеки. Ладно, если челюсти пока нечем занять, попробую напрячь то, что располагается чуть выше. Нет, не нос. И не глаза. Да, понимаю, иногда кажется, что того самого у меня отродясь не было, но все же. Итак, встретились мы весьма странно и опасно. Причины нахождения принцессы в этом медвежьем углу я для себя определил, если я ошибся, то в деталях, а не в общем направлении рассуждений. Причины, по которым мое практически бездыханное тело оказалось здесь же и в то же самое время, ясны. Немножко того, немножко сего, капелька сумасшествия, глоток везения, присущего только исключительно моей скромной персоне, и опля. Пирожок с занятным вкусом готов. С пылу с жару, так сказать. Вот только кто тот повар-экспериментатор, смешавший несовместимые ингредиенты? Вопрос. К сожалению, не из тех, которым я могу подобрать ответ. Да-да, именно подобрать. Вас смущает эта формулировка? Зря. Вопрос не существует без ответа. Никогда. Стоит родиться вопросу, и тут же, пусть даже на другом конце мира, возникает ответ. Проблема в том, что ответов всегда несколько. И еще более серьезная проблема – выбрать нужный тебе ответ. Я не оговорился, нужный, а не правильный, потому что все ответы в какой-то мере правильные. В определенный момент времени, в заданной точке пространства, каждый из возможных ответов будет единственно правильным. Ну вот нужно ли это вам? Молчите? Никогда не предполагали такой возможности. Что ж, подумайте на досуге и решите, что вас больше устроит. Истина не ко времени и не к месту, или не истина, жизненно необходимая именно в эту секунду. Ну вот, снова отвлекся. Мысли скачут совсем не в ту сторону. Или же я пытаюсь ими управлять в меру собственной дурости, навязывая неестественное направление течения. Вот это больше походит на правду. Что же бесит меня на самом деле? Понял. Я ничего не испытываю к принцессе. В смысле никаких чувств, кроме тех, что мог бы испытывать к любой другой юной девушке, отчаянно нуждающейся в опеке и защите. Простите, а где же то, о чем упомянула владычица? Где любовь, фрейл, меня подери? Если мы должны были бы... Значит, с первого взгляда, с первого слова что-то обязано было произойти. Или я неправильно понимаю смысл предназначения? Ну, ничегошеньки же не чувствовал. Наверное, поэтому так легко решился. Хотя кто сказал, что было легко? Трудно было, но я отказался. Отказался от того, чего совсем не представлял себе. В самом деле, если что-то и могло получиться, то лишь спустя массу времени. Лет эдак через пяток. И тут мы опять утыкаемся в знакомый до слез тупик. Кто поручится, что я проживу эти годы и встречусь с повзрослевшей принцессой в добром здравии? Точнее, буду ли я в этом самом здравии? Владычица солгала? Может быть. А может быть и нет. В любом случае она знает куда больше, чем все живущие в этом мире вместе взятые. Но это значит, у меня был шанс жить долго, а я продал этот шанс так дешево. Или все-таки дорого. Несколько тысяч жизней. Целый город. Одно отдельно взятое могущество. Много это или мало? Не знаю. Но хочется верить, что все это стоит моих непрожитых лет. И, фрейл подери, я буду в это верить. Хотя бы потому, что другого варианта у меня нет. Зашелестел засов, и я смежил веки, притворяясь спящим. Мало ли, какая нежеланная мне личность решила нарушить мое уединение. В общем-то, угадал. Мирима пару мгновений стоял в дверном проеме, раздумывая, что делать дальше. Но что-то... Упрямство, любопытство, вредность пересилила гордость, и малышка шагнула в кладовую. Я с трудом подавил улыбку, наблюдая за неожиданной гостьей сквозь ресницы. Видимо, гномку не устраивало то, что ваш покорный слуга спит, потому что она хлопнула дверью и выжидательно уставилась на меня. Круглое личико было переполнено решимостью, слишком серьезной для моей малолетней знакомой. Я не открыл глаза, ожидая дальнейшего развития событий. Постояв не более минуты, гномка с обидой и злостью открыла дверь кладовой и грохнула ее об косяк еще раз. Куда сильнее, чем прежде. Конечно, можно было поиграть, но мне стало жаль несчастный дом, вверенный временному управлению Миримы. Таким манером от него и камня на камне не останется. И я распахнул ресницы, возвращая гномке серьезный, слегка вопросительный взгляд. Голубые глаза не уступили, и некоторое время мы, как умалишенные, пялились друг на друга. В глубочайшем молчании. Последнее нравоучение на сегодня, клянусь, больше не буду утомлять вас своими измышлениями. Если женщина смотрит на вас сердито и обвиняюще, это вовсе не значит, что она чем-то недовольна. Единственное, о чем кричит такой взгляд, ну же, скажи что-нибудь, начни беседу. Ты же понимаешь, что я не могу нарушить молчание первой. Пусть гномку можно причислить к настоящим женщинам только с большой натяжкой, основными приемами защиты нападения она уже владела. Разумеется, потребуется время, чтобы отточить умение, с рождения присущие каждой особе нежного пола, но не хотел бы я встретиться с Миримой, когда она достигнет совершеннолетия. Мое бедное сердце будет разбито на мелкие осколки. Стоп. Раз уж начинаю шутить, почему бы не делать это вслух? Зашли проверить свое имущество? Напрасно беспокоились. Здесь мне нечем поживиться и нечего сломать. С плохо скрытым ехидством заявляю для затравки разговор. Гномка облегченно вздохнула, но тут же нахмурилась еще грознее, дабы скрыть, как она рада тому, что я сделал первый шаг и позволил ей сохранить лицо. «Я бы и не позволил тебе сделать что-то в этом роде». «Да», — протянул я, — «не думаю, что вы могли оказать сопротивление, если бы...» «Я тебя не боюсь», — уверенно провозгласила Мирима. «На это не рассчитываю», — совершенно искренне признался я. «Знаете ли, страх заставляет быть начеку, и это очень удобно для нападающего. А вот если не видишь угрозы, то не успеваешь поставить заслон. И на кой фрейл, скажите, я учу девчонку правилам ведения боя? Впрочем, вдруг пригодится. Может, и спасибо скажет. Как-нибудь потом, а сейчас? Ты до меня не дотянешься». Она предусмотрительно держала дистанцию. Дистанцию длиной в цепь, которой я был пристегнут к сундуку. Глупая. К имеющейся свободе передвижения я могу присовокупить всего себя, вытянутую струнку. Правда, тогда мои ноги будут выглядывать из двери. Нет, не стану пугать малышку лишний раз. Зачем она приперлась, скажите на милость. Хорошо, не дотянусь. покорно признал я. Останемся каждый при своем мнении. Однако я ожидал увидеть поднос с обедом и не сердитые озера ваших прекрасных глаз. Она открыла рот, закрыла, снова открыла. Наконец, колкость услышанного взяла верх над галантностью, и гномка возмущенно фыркнула. «С какой-то радостью я должна тебя кормить». «Законы гостеприимства еще никто не отменял, почтенная госпожа. Раз уж вы приняли меня в своем доме, надлежит исполнить и другие обязанности радушной хозяйки. Конечно, даже самая вкусная на свете еда из иных, кроме ваших рук, покажется горькой, но я так и быть справлюсь с этой напастью». Голубые глаза растерянно распахнулись. Еще бы, жестокий насильник, как полагают некоторые вроде бы и не обиженные умом особы, ведет себя как старый приятель и, более того, осыпает собеседницу такими роскошными комплиментами, что поневоле впадаешь в замешательство. Правда, он и насильник почти давится от смеха, но гномка так погружена в несвоевременные раздумья о своем и чужом поведении, что не замечает моих губ, дрожащих в отчаянной попытке справиться с улыбкой. Наконец, мирима озвучивает глубокомысленный вывод. Ты опять надо мной смеешься. Неужели? Я делаю вид, что обиделся. Стоит минуту побыть настоящим кавалером, и тебя спешат обвинить во всех грехах. В конце концов, я могу прекратить попытки общения с окружающим миром в вашем лице. Гномка насупилась. Вроде говоришь серьезные вещи, а в чем же подвох? Я хотел было пояснить, что имел и чего не имел в виду, но мне помешали. «Покорнейше прошу извинений!» Приторно вежливо. «В чем дело?» «Не смею прерывать столь занимательную беседу!» «Прекрати сейчас же!» «Что именно прекратить?» «Нездоровое оживление!» «Вилять хвостом!» «Хвостом? У меня лично нет никакого хвоста, в отличие от...» «Негодование незаслуженно обиженного ребенка!» «Я обшутил! Не нужно выражаться в таком духе!» «Я всего лишь хотела быть вежливой», — торжествующе дуется. «Манера поведения не изменит наших отношений, не так ли?» «Смотря с какой стороны...» «С любой. Так что случилось?» «Нам наносят визит». «Кто? А, впрочем, зачем я спрашиваю? Маги?» «Самую точку». Я уже собирался возразить, когда запоздалые мурашки виновато скользнули вдоль позвоночника. Никак не могу привыкнуть к тому, что мантия обо всем узнает первой. Мне бы радоваться, а нет, в такие моменты чувствую свою ущербность острее, чем обычно. Знаю, нужно правильно оценивать достоинства и недостатки каждой жизненной ситуации, но, Фрейл, как же это сложно. Сколько их? Мог бы и сам сообразить. Ворчливо, но добродушно. Я провожусь с этим до вечера, ты же знаешь, так что вся надежда на тебя. «И как я успею обо всем позаботиться?» Притворная озабоченность. «Итак?» «Трое, если тебе это и в самом деле важно». «Трое? И сколько сейчас активны?» «Совсем обленился. Пара подручных. Глава группы погружен в дипломатические игры». «Ах, даже так. Занятно. Что мы имеем?» Самый опытный из магов, по уверению мантии, ведет беседу, и я подозреваю, с кем именно. С Рагаром, конечно. Череда странных событий помогла убедиться. Мастер располагает возможностями влиять на высокопоставленных особ. Взять того же коменданта. В своем городе он царь и бог, а возразить, тем не менее, не посмел. Из чего делаем вывод. Скорее всего, и на местечковую гильдию чародеев у моего хозяина найдется управа. Выпадет свободная минутка, непременно выясню, как он справляется с властями придержащими. А сейчас Фрейл. Эти подмастерья могут доставить мне крупные неприятности, если я не приму мер, адекватные готовящемуся вторжению. Забыв о существовании гномки, в частности, и Мирака вообще, ваш покорный слуга закрыл глаза, переходя на внутреннее зрение. Спросите, почему я предпочитаю сдвигать ресницы при этом занятии? Дело в том, что смена качества ощущений вызывает некоторые изменения, или, точнее будет сказать, выполняется благодаря этим изменениям. В инструменте, который служит оному ощущению. Изменения незначительные, не сразу заметные, но если приглядеться, в общем, лучше закрывать глаза, особенно такой персоне, как я. Общий фон Мирака был сиреневым, и мне стало понятно, почему разрушение стен хватило бы сердцу гор для возвращения в прежнее сонное состояние. Вкрапления бело-желтых бусинок, живых существ, не отягощенных силой, напоминали россыпь драгоценных камней на бальном платье придворной красавицы, но не мешали наблюдать за неуклонно ползущими в мою сторону лентами заклинаний разведчика. Точнее, двух заклинаний. Магов-то двое. Да, почерк разный, этого и следовало ожидать, но общая схема одна и та же. Готов поклясться, что она вышла из-под пера их наставника, который, вероятно, разговаривает сейчас с моим хозяином. Не о погоде, конечно, а о более простых и понятных вещах. По мою душу ведь явились сволочи. За это и не люблю магов, вечно лезут не в свое дело, наплевав на приличие. Согласен, я тоже иногда позволяю себе выяснить детали происходящего, но, как правило, только в случае, если от них зависит моя жизнь. А славное племя волшебствующих зазнаек сует нос в любую дырочку, в каждую норку, не подозревая, что чем глубже и темнее дыра, тем опаснее проявлять любопытство к тому, что в ней прячется. Две пепельно-кобальтовые ленты. Надо же, я еще и стараются маскировать свое присутствие. Не спорю, с кем-нибудь такой фокус сработает успешно. Но только не с тем, у кого есть такая славная подружка, как... Что будешь делать? Легка на помине. Еще не решил. Стоит поторопиться. Ты так считаешь? Просто советую. Улыбается. Я бы даже сказал, скалится. В предчувствии скорой кровопролитной схватки. Поставить щит слишком примитивно не находишь? Впрочем, есть одна мысль. Остроумно. Правда? Мне нравится. Одобрение. Поможешь? С удовольствием. В принципе, теперь мне оставалось только смотреть, как мантия орудует силой. Зато как это приятно – наслаждаться спектаклем, поставленным по вашей собственной пьесе. Кстати, посмотреть было на что. Как известно, заклинания разведчики могут существенно отличаться вариантами воплощения в зависимости от того, на что направлены. Меня удостоили честью чары так называемого пассивного поиска. Проще говоря, такая волжба не умеет сама выбирать направление своего распространения, а всего лишь следует за маячком. Что является маяком? Прибежище силы, любого типа и качества. В данном случае их манит мое тело, запятнанное остатками недавних экзерсисов с участием ее королевского высочества. Я уже говорил, ставить щит проще всего, но это действие вызовет вполне обоснованные подозрения у магов, ведущих разведку. Как это? Был-был маячок и вдруг исчез. Причем исчез сразу и напрочь, не оставляя никаких следов. Слишком странно, слишком тревожно. Посему мы с мантией решили немножко схитрить. Закрывая меня щитом, она высвободила сгусток силы и отвела в сторону, заставив пульсировать на достаточном удалении от моей скромной персоны. Разумеется, ленты устремились к этому огоньку, но поскольку двигались они весьма осторожно и медленно, скорее всего потому, что у магов недоставало опыта в таких делах, я предложил направить их к маяку разными дорогами. Мантии эта идея показалась интересной, не лишенной смысла, и моя вечная спорщица начала строить коридоры для каждой из лент. Впрочем, это было не совсем строительство. Мантия просто подсовывала заклинанием клочок пустого пространства. Как и все довольно примитивные чары, доставшаяся мне волжба испуганно шарахалась в сторону от проплешины, возникающей то сверху, то снизу, то справа, то слева. В результате ленты заклинаний двигались по причудливым непересекающимся траекториям, но двигались в одну единственную точку, туда, где жалобно мерцал кусочек силы. Еще чуть-чуть, несколько мгновений. И что будет тогда? Этого я пока не придумал. Но обязательно придумаю, вот только... Да кто мешает мне сосредоточиться? Совершенно невозможно работать. Я отвлекся, мантия решила, что мне надоело и ослабила контроль над силой. Разумеется, огонек вспыхнул поярче, ленты ринулись к нему, но заклинания не учли того, что маячок тут же рассеется на мельчайшие, непригодные для преследования частицы. Видно, маги были совсем начинающие и не приобрели достаточно опыта в составлении поведенческой модели разведчика. В общем, ленты устремились в одно и то же место и переплелись друг с другом. Как я и предполагал, этот момент оба незадачливых заклинателя должны были мучиться головной болью в отчаянной попытке сбросить с себя чужие чары, пока вслед за ними не подтянулись свои. Ох, взглянуть бы хоть одним глазком, но у меня очередной всплеск вечного источника раздражения. Я недовольно распахнул ресницы, оказавшись нос к носу с до смерти испуганной гномкой, энергично трясущей меня за грудки и сбивчиво приговаривающей. «Ну очнись же, миленький, я же не то хотел сказать, я же не знал, что ты всерьез. Пожалуйста, ответь, обещаю, я больше не буду тебя обижать». «Точно не будешь?» — воодушевленно переспросил я. Мирима сообразила, что труп снова разговаривает, захлопнула рот, прекратила сотрясать мое многострадальное тело и растерянно уставилась на меня. Впрочем, растерянность мгновенно сменилась приступом недовольства, я услышал. Дурак. Опять? Смотри, могу и отшлепать. Пригрозил ваш покорный слуга. В шутку, разумеется, но гномка запоздала, поняла, что сидит на мне верхом и вздрогнула. По-настоящему, кстати, вздрогнула. Крупно, от страха. И я сразу почувствовал себя неудобно. Ну вот, напугала ребенка. Но ведь ты... Она осознавала, что любая попытка к бегству будет неудачной, и жалобно смотрела мне в глаза. Страшно, да? Я скорчил грозную рожу. Должно быть, получилось как всегда, то есть плохо, потому что Мирим облегченно выдохнула и призналась. Страшно. Прости, я не собирался. Начал было оправдываться, но был бесцеремонно перебит. Но еще страшнее было, когда ты уснул. Уснул? Да, ты замолчал, потом вдруг закрыл глаза и, кажется, даже дышать перестал. Лежал такой холодный и белый. Белый? Хм, надо будет иметь в виду и не заниматься впредь борьбой с магами в присутствии неподготовленных свидетелей. Ну, бледный. Да что ты все время переспрашиваешь? Возмутилась девчонка. Извини, спасибо, что разбудила. Я улыбнулся. Так тепло, как только мог. Опять получилось плохо. Мирима слегка нахмурилась, и маленькие пальчики легонько коснулись моей щеки. Правой. Больно было? Немного. Я мягко качнул головой, стряхивая руку гномки. Малышка не обиделась и всего лишь вздохнула. Впрочем, долго пробыть понимающей взрослой она не сумела. Ариане было больно. Ну вот, снова здорово. Я знаю. Но мне тоже было больно, если тебя это волнует. Да? Да. Опять ведь врешь. Не вру. Врешь. Я никогда тебе не врал. Врал. Когда? А вот тогда. Мирима начала лихорадочно перебирать в памяти фрагменты наших недолгих встреч. Без особого результата, конечно, я вообще редко лгу, и уж тем более не делаю это, общаясь с теми, кто мне, скажем так, симпатичен. Мы бы еще долго припирались, но наш горячий спор прервал Рогар с заинтересованным видом, заглянувший в кладовую. А я все гадаю, куда запропастилась хозяйка дома, весело и громогласно заявил мой хозяин, переступая порог. А она оказывает особой почести гостю, хотя еще час назад была об этом самом госте дурного мнения. К завершению фразы гномка начала розоветь, но Рогар не был бы мастером, если бы остановился на достигнутом. Кто-то обвинял всего молодого человека в насилии, а сейчас я вижу, что обвинительница сама не прочь стать женщиной в его объятиях. Мирима густо покраснела и выскользнула в коридор, а я наконец-то смог вздохнуть полной грудью. Хоть и невеликий вес, но для меня едва ли не чрезмерный. Особенно после схватки с враждебной, ну пусть недружественной магией. Скажете, я ведь ничего не делал? Ха, а чуткое руководство? То-то. Ну а если серьезно, то чем бы ни занималась мантия, она все равно черпает из моих и только из моих внутренних резервов. И беда в том, что он и резервы я не всегда успеваю пополнить. Удостоверившись, что шаловливые ушки гномки находятся на достаточном удалении от кладовой, Рогар присел на сундук и с многозначительной ухмылкой вперил взгляд в мое, надо признать, тоже слегка порозовевшее лицо. Смотрел и молчал. Смотрел и молчал. Собственно, я не против тишины, но не люблю тратить время зря, о чем и заявил своему хозяину. Тот хохотнул. А чем ты занимался до моего прихода? Чем-чем? Приводил в чувство одну нервную девицу. Или это она приводила меня в чувство? Задумчиво спрашиваю самого себя. Снова есть несколько вопросов, нуждающихся в ответах. Не то чтобы срочных, но любопытство подогрето, и скоро чувства мозги начнут плавиться и кипеть. Второй вариант ближе к истине, кивнул мастер, судя по крикам, раздававшимся из... Подслушивать нехорошо, строго заметил я. Зато можно услышать много интересного, парировал мой хозяин. И заработать много проблем тоже. Рогар сузил глаза. И откуда тебе все это известно? Небось, тоже любил подслушивать под чужими дверьми? Никогда, совершенно серьезно ответил я. Так уж и никогда, не поверил мастер. Видишь ли, все, что говорилось у меня за спиной, говорилось таким образом, чтобы я ясно расслышал каждое слово. А что касается случайного присутствия при чужих беседах, то я слишком хорошо воспитан, чтобы их слушать и запоминать. Рогар хмыкнул, но не стал продолжать дискуссию о хороших манерах и увел разговор совсем на другую тропинку. Собирайся в путь. «Куда это еще?» – опешил я. «Домой». «Кому домой?» «Ну, не к тебе, понятно», – усмехнулся хозяин. «Гизариус, наверное, уже скучает. И не только он». «А я, представь себе, ни капельки не соскучился». Я показал Рогару язык. «И не горю желанием возвращаться». «Не ври, у тебя это плохо получается», – вздохнул мастер. «Я не вру. начиная было снова свою любимую песню, но хозяин устало машет рукой. «Знаю, знаю, никогда и никому. Слышал, из-за двери. Не ври самому себе, парень, вот и все, о чем прошу. А остальные перебьются». Он неожиданно подмигнул мне, совершенно по-мальчишески. «Фрел, подери, этот человек нравится мне все больше и больше. Хотя почему я говорю «нравится»? Он покорил мою душу еще в тот первый наш разговор на постоялом дворе. Покорил тем, что сразу принял игру и подхватил интонации. Впрочем, кто сказал, что он играл по моим правилам? Что если он совершенно так же относится к обстоятельствам, как и ваш покорный слуга? И мы не играем, а просто живем. В одной и той же плоскости восприятия. Кстати, это может быть проблемой. Когда зеркала заглядывают друг в друга, получается, правильно, бесконечность. Пальцы мастера щелкнули у меня перед носом. Ау, мой мальчик! А, что, прости, отвлекся. Пришлось сконфуженно пожать плечами. И часто так отвлекаешься? Бывает. А бывает еще и не так. Ага. — кивнул мастер. — Тот угномка стенал над тобой, как над свежим трупом. — Ну уж сразу и трупом, — обиделся я. — Ладно, дело не в этом. Хотя есть один вопрос. — И? — нехорошее предчувствие кольнуло шею. — Я имел беседу с представителем чародейской гильдии мрака о, скажем так, о событиях минувшей ночи. И вот когда мы добрались до самого интересного, мой собеседник прервал расспросы и спешно откланялся. Выглянув на улицу, я понял, что причиной столь невежливого прощания стали двое его сопровождающих, которые, мягко говоря, тряслись как припадочные. «Прямо за воротами?» — съехидничал я. «Ну, почему же прямо? На некотором отдалении. Разумеется, их присутствие не афишировалось». «И к чему ты мне это рассказываешь?» «Еще не догадался?» — прищурился мастер. «Уж просвети меня бестолково». «Шут!» — буркнул Рогар в усы, но все же соизволил удовлетворить мою просьбу. Исходя из своего богатого опыта, я могу предположить, что эти маги воспользовались разведывательными заклинаниями, но не достигли желаемого результата. Даже не так. Результат оказался для них почти убийственным. «Вовсе не убийственным», — возразил я. «Максимум — головная боль на пару дней». «Значит, твоих рук дело», — победно вопросил мой хозяин. «Не совсем», — совершенно честно признал я. «А чьих же?» — любопытство мастера сделало стойку, как охотничья собака. «Позволь молчать. И у тебя, и у меня есть секреты, которые не должны стать известны, верно? Считай это одним из таких секретов». «А как насчет того, что я могу приказать?» Брови Рогара чуть сдвинулись, и высокий лоб прорезала грозная морщинка. «Я отвечу. Но ты не сможешь понять, правду услышал или ложь. Неужели? Я могу придумать 1001 правдоподобное объяснение, но не сделать и шага по направлению к истине. Тебе это надо?» Он помолчал. Недолго. А потом, когда я уже решил, что пора испугаться, ответил. «Нет, не надо. Я предпочитаю доверительные отношения. Между рабом и хозяином не упускаю случая съязвить. Между...» Рогар недоуменно нахмурился, но спустя мгновение понимающе усмехнулся. «Ты об этом? На самом деле... Ну уж нет, пусть вот это будет моим секретом». «Один-один», — признал я. «Так что еще ты хотел мне сообщить или приказать? Вечером матушка отправляется из Мирака. Дорогу уже привели в порядок? Более-менее. Не перебивай. Она милостливо согласилась доставить тебя в дом Гизариуса. Нужно ли обременять столь достойную женщину столь неприятной просьбой? Сомневаюсь. Искренне сомневаюсь. Хочешь идти пешком в гордом одиночестве?» — ехидно осведомился мастер. «Не хочу. Но не думаю, что буду встречен матушкой и ее спутниками с распростертыми объятиями. Почему это? Они явно симпатизировали Риане после всего случившегося. Боишься трудностей? А кто же не боится? Только не говори, что они питают ко мне исключительно добрые чувства». Мастер хмыкнул. «Не питают. Так что путешествие в дружеской компании у тебя не получится. Тем более, что...» Он сделал паузу. «Что? Риана отправится вместе с вами». «Что?» Вот теперь я испугался. А Рогар с удовольствием наблюдает мою панику. «Опять недоволен? Дурацкая затея. Почему же? Отправлять принцессу в сопровождении кучки неизвестно каких бродяг. Ты считаешь это хорошей идеей? Весьма». Довольно улыбнулся мастер. «И тебя не беспокоит ее жизнь и честь? А разве ты претендуешь на один из этих предметов? Я? Да при чем здесь я? Путь не близкий, и кто знает, какие бяки могут встретиться по дороге в столицу. Думаю, те люди, которые будут сопровождать ее королевское высочество, сумеют вполне успешно защитить девочку от кого бы то ни было. Если этот кто бы то ни было придет за принцессой...» Меня постепенно охватывало беспросветное отчаяние. «Ты полагаешь, что в этом смысле она вне опасности? Тогда чего же ты боишься?» Он строит из себя простачка. «Чего боюсь? Если ты не понял, поясняю. Я обладаю уникальным талантом притягивать к себе всевозможные неприятности. И я очень не хочу, чтобы мерзость, предназначенная мне, затронула кого-то другого». Выслушав мою горькую тираду, мастер улыбнулся. Немного рассеянно, немного отстраненно. А ты, оказывается, добрый мальчик. Нет, я очень злой мальчик. Не сдерживаюсь, огрызаюсь, понимая, что не добился никакого эффекта. Но не хочу причинить больше вреда, чем уже причинил. А вред ли то был? Спокойно возразил Рогар. Ты спас город. Ты помог принцессе обрести могущество. Дела достойны восхищения и уважения. Она могла погибнуть. Но ведь не погибла. Но не нужно зря терзать сердце, мягко продолжил мастер. Это ни к чему хорошему не приведет. Мораль моралью, но поступки их результаты нужно взвешивать, очистив от шелухи чувства и эмоций. Запомни это, крепко запомни, иначе рискуешь сгореть раньше времени. Это мое дело, буркнул я. А вот тут я с тобой не соглашусь. Мастер строго погрозил пальцем. Раз уж ты завел разговор о рабах и хозяевах, то изволь принять к сведению. Поскольку ты являешься моим имуществом, я не только имею право тобой распоряжаться, но и желаю, чтобы имущество не обесценивалось. И поэтому хочешь отправить имущество домой таким странным способом, съязвил я. Как же ты добьешься моей сохранности? Или... Внезапная догадка заставила меня осечься. Угадал. Довольно усмехнулся Рогар. Матушка согласилась обеспечить твою безопасность, насколько это будет в ее силах, конечно. Но что касается магии, то тут, думаю, мне можно не волноваться, верно? Они будут меня защищать? Во рту от чего-то пересохло. Будут. Я хорошо оплачу их услуги. Но есть еще вопросы. А принцесса? Ее королевское высочество будет довеском к тебе, безразлично ответил Рогар. Как это? Разве она не представляет большую ценность, чем... Для меня нет. — отрезал мой хозяин. — Я не имею предписаний заботиться о девочке, а значит, вправе действовать на свой страх и риск. Теперь замолчал я. Было отчего проглотить язык и заплутать в лабиринте мыслей. Он хочет сказать «Да нет», так прямо и сказал, я для него важнее, чем наследница престола. Бред. Такого быть не может. Просто потому, что не может. Или «Нет, не могу понять и принять. Не могу. Не сейчас. Сначала надо разобраться во всех деталях. Разобраться». Знать бы еще, в какую сторону двигаться. Рогар меня не обманывал. Ни в чем. Матушка действительно согласилась доставить вашего покорного слугу по месту назначения и, что характерно, была не слишком довольна таким положением дел. Но, видно, мастер заплатил столько золота, что недовольство спряталось подальше в темные коридоры души, и спустя несколько часов я уже трясся в фургоне, провожая хмурым взглядом убегающую в горы дорогу. Я протестовал. Ругался. Умолял чуть ли не на коленях. Бестолку. Мастер был непреклонен в своем решении. И я, и Риан отправляемся из Мирака в сопровождении матушки и ее занятной компании. Причем подразумевалось, что принцесса закончит свое вынужденное путешествие там же, где и я. То есть в усадьбе доктора. Пожалуй, лишь это обстоятельство выглядело наиболее разумным. Поскольку Гизариус уже имеет опыт приема коронованных осов в своем скромном жилище, ему и карты в руки. А если предположить, что к тому времени, как наша компания преодолеет сотни миль, принц на пару с Боргом все еще будут обитать там, где я с ним расстался, то... Да, в этом мастер прав. Никто не сможет позаботиться о девочке лучше, чем нежно любимый и, что очень даже вероятно, любящий брат. Тем более с таким телохранителем. Мне позволили смыть с себя тюремную грязь и плотно перекусить результатами искусного труда Королы. Кажется, в этот раз мне удается доставить ей удовольствие, потому что ем я с аппетитом. В довершение всего Рогар настоял на том, чтобы я переоделся в новехонький дорожный костюм, по моему мнению, приличествующий скорее свободному и вполне обеспеченному человеку, нежели чьей-то собственности. Впрочем, как только я попробовал завести разговор на эту тему, мастер грозно выкатил глаза и заявил, что раб должен беспрекословно выполнять любые причуды хозяина, и, следовательно, никакие возражения, а равно предложения и просьбы, к рассмотрению не принимаются. Я высказал все, что думаю по этому поводу. Правда, высказал исключительно мысленно, чтобы не доставлять Рогару удовольствия лишний раз вступать в перепалку. Хотя, чего скрывать, он и перепалки доставляли нам взаимное удовлетворение. С Миримой я так больше не поговорил. Времени не хватило, да и она не рвалась продолжить неоконченный разговор, а у вашего покорного слуги не было сил ломать возведенные укрепления. Все бы ничего, но на душе остался кислый осадок. Я никак не мог понять, изменилось ли отношение Миримы ко мне или нет. И если изменилось, то в какую сторону? Оставалось только надеяться. Хуже уже стать не может. Некуда. Так уж получилось, что городские стены остались далеко позади, а солнце все никак не хотело прятаться за зубчатой линией гор. Риана так и не увидела всего великолепия рассветного камня. Смутно подозреваю, что надутые губы и подчеркнуто безразличные выражения лица в сочетании с детской обидой во взгляде были вызваны именно этим обстоятельством. И, конечно, виноватым, по негласному, но очевидному соглашению компании, рассредоточившейся по фургону, опять был признан некто по имени Джерон. Можно подумать, срочность отъезда объяснялась моим непреодолимым желанием оказаться в подчинении у сельского доктора. Как бы не так. Не хотел я возвращаться. Нисколько не хотел. Правда, при этом сгорал от любопытства, требующего ответа на вопрос. Какого цвета глаза Дерина? Какие же ореховые, как у близнецов? Очень может быть, хотя полной уверенности я не ощущал. Далеко ходить не будем. У Магрид, моей единоутробной и жутко старшей сестры, глаза синие, как самое высокое небо. Говорят, что отец обладал таким же сокровищем. А у Майрона... Какого же цвета глаза у братца? Фрел, я начинаю забывать родственников? Не рановато ли? О, при встрече узнаю с первого взгляда, но вот мысленно нарисовать портрет не удается. Кажется, тоже синие. Нет, вру. Зеленый, но с отклонением в синеву, похожий на морскую пучину, которую я имел счастье несколько раз видеть. Нет, пусть у Дерина окажутся золотистые глаза. Я так хочу. Имею я право чуть-чуть покапризничать и настоять на своем капризе? Имею. Потому как никто ничего никогда не узнает. Что-то в этом есть. Подходит для девиза на боевом щите. Никто, нигде, никогда. Надо будет запомнить и при случае записать. Рагар был прав. Дорогу в Черни отремонтировали. Конечно, груженные дробленым камнем и песком подводы и группки дорожных строителей то и дело попадались нам по пути, но проехать уже было можно. По кочкам и впадинам в сопровождении стуку зубов и прям-таки морской качки, но можно. Что мы и сделали, с минимальными потерями. Только у одной из лошадей расшаталась подкова, но на первом же привале Нана умело привел обувку тягловой силы в порядок. Матушка приняла решение остановиться на ночлег, когда повороты дороги стали совершенно неразличимы в сгустившемся вечернем тумане. Место для привала она выбирала, даже не глядя на местность. Очевидно, окрестности торгового тракта были ей знакомы так же хорошо, как и внутренности собственного фургона. Я не участвовал в подготовке лагеря для ночлега и терпеливо ждал в сторонке. По очень простой причине. Никто не посчитал нужным освободить меня от наручников. Конечно, трапезничать со скованными руками было не слишком удобно, но я ухитрился ничего не пролить и не просыпать. А несколько позже, завернувшись в одеяло, спальное место мне отвели на достаточном отдалении от костра, но рядом с фургоном, с одной из стоек, которого я и был соединен поводком. Ваш покорный слуга велел сну погулять и погрузился в размышления о дне минувшем. Скорый отъезд – главная странность. Зачем мастер выпихнул нас из города на ночь глядя, подвергая тем самым еще больше опасности? Ответ прост и примитивен. В городе опасность представлялась ему куда больше, чем за пределами крепостных стен. Откуда исходила опасность? Ну, тут мне даже не надо выбирать. Из нескольких вариантов. От чародейской гильдии Мирака. И я таки их понимаю, как говаривал один из моих последних неблагодарных работодателей. В самом деле, вчера ночью произошло из ряда вон выходящее событие. Проснулся фонтан. И не просто проснулся, а выполнил свое прямое предназначение. Защитил город от разрушения. Скорее всего, на памяти местных летописцев это было первое пробуждение даренного артефакта. Будем надеяться, что и последнее. Поскольку ударные силы местных магов были отозваны из города для проведения дорожных работ, активировать защиту мог только мост. Вроде бы все просто? Нет, не просто. Мосты на дороге не валяются. Более того, даже не по каждой дороге ходят. То, что в критической ситуации подвернулась неинициированная заготовка, чистой воды везение и даже больше, огромное счастье. Для города я имею в виду. А вот для кого-то, кто послужил причиной гнева сердца гор, случившаяся вовсе несчастливая случайность. Себя в расчет не беру, наглотался последствий досыта. Но я всего лишь стоял у истоков неприятности, а ведь для того, чтобы камень покатился вниз по горному склону, нужно не только убрать подпорки, но и, собственно, толкнуть. И кто-то толкнул. По злому умыслу или же без? Следовало бы разобраться, потому как небрежность заслуживает сурового наказания, а намерение... Намерение причинить вред заслуживает того, чтобы быть стертым из памяти мира. Вместе с персоной, он и намерение осуществивший. Впрочем, все перечисленное не моего ума дело. Но на это есть комендант, на это есть орлиное гнездо, на это есть... Дорогар на худой конец. Раз уж он с завидной регулярностью шляется по просторам четырех шемов, пусть и займется расследованием. Не собираюсь помогать. Ни капельки. Во-первых, спасибо мне не скажут. Знаю, пробовал. Во-вторых, мне совершенно наплевать на внутреннюю и внешнюю политику королевских домов. Ссорятся, мирятся, на здоровье. Только меня не впутывайте, пожалуйста. Любопытно, ради чего следовало обрушить городские стены? Заваленный проход в Рассонскую долину никому не нужен. Или все-таки нужен? А может, дело в том, что долина должна была быть изолирована? На некоторое время, достаточное для грязных дел. Запросто. Нет, все, пора спать. Политическая ситуация в стране мне неизвестна, по причине невероятной лени, а гадать на облаках слишком глупое занятие. Тем более, что в черноте неба этих самых облаков и не наблюдается. Прохладная будет ночь, однако. Когда горы окончательно скрылись за линией леса, дела пошли веселее. Проезжий тракт стал гораздо шире, и к нему начали отовсюду сбегаться всевозможные дороги, дорожки и дорожечки. Приятное свидетельство густонаселенных земель. И постоялые дворы стали попадаться едва ли не чаще, чем грибы после дождя. Последнее было мне на руку больше, чем всем остальным, потому что вносило в мою скучную жизнь некоторое разнообразие. Например, я мог послушать, о чем говорят люди. Из спутников матушки никто, и она сама также не соизволила развлечь меня беседой. Ни разу за прошедшую неделю. Впрочем, я не настаивал, не считал возможным. Меня кормили, укладывали спать, потенциально оберегали от неприятностей. Чего же еще желать? Легкой дружеской беседы, вот чего. Я с удивлением для себя отметил, что привык находиться не в одиночестве. И когда успел, скажите на милость. А ведь успел. Да что уж говорить, я был бы рад общению даже с опасным противником, только бы не разговаривать самому с собой. Не потому, что собеседник никакой, а потому, что прокручивать в голове одни и те же наблюдения, время от времени обзаводящиеся или теряющие их гипотезами, кои объясняют все или ровным счетом ничего, занятия неблагодарны. После часа усиленной работы мозг начинает натужно скрипеть и недобрым словом упоминать своего настырного хозяина. Проще говоря, перенапрягается. А содержимое моей головы уже было опасно близко к подобному перенапряжению. Мы всегда рядом друг с другом. Если хотим. Достаточно вспомнить. Кажется, ты так говорил, старый кот. Я помню. Я вспоминаю. Но, фрел подери, почему одиночество не желает сдаваться? Почему? Можно перебрать в памяти все наши встречи, долгие и не очень, но даже в моих мыслях ты всегда уходишь от разговора. Почему? Обижаться пристало бы мне, а не тебе, ведь я обещал найти пропажу. Я приведу его к тебе за ручку, и тогда... Тогда ты будешь мной гордиться? О чем я только думаю? Какая гордость? Разве что... Ты признаешь меня способным, хоть на что-то. Признаешь не бесполезным орудием, а другом. Улыбнешься не через силу, потому что увидишь улыбку на моем лице. Я хочу заслужить твое одобрение. Я нуждаюсь в нем. Слишком большая плата за исполнение долга? Может быть. Но если ее не будет, почему-то сердце болезненно сжимается. А кожа начинает чесаться. Я уже не просто хочу найти потерявшегося Шадда. Я не могу даже притушить это желание. Старый друг. Почему в моем воображении ты не хочешь ничего сказать? Я так устал от одиночества. Я соскучился по понимающему теплу твоих глаз. Смогу ли дождаться встречи? Скажите, а как же мантия? Отвечу, никак. Моя милая подружка считает нужным отвечать на мои вопросы только в том случае, когда мне грозит опасность, или же рядом имеет место быть активная магия. Во всех остальных обстоятельствах до вашего покорного слуги не снисходит. Нечего лишний раз баловать, так сказать. Настоящее одиночество перенести легче. Я бы нырнул в саваны, все дела. А как быть, если вокруг уйма людей, которые постоянно косятся в твою сторону, обсуждают тебя в полголоса, удрученно качают головами, но игнорируют любые попытки завязать разговор? Так и с ума сойти недолго. Хотя, что бы я им сказал? Всем вместе и каждому в отдельности. Начал бы искать себе оправдание? Наверное. И ведь нашел бы, клянусь всеми богами. Но беда в том, что он и оправдание ничего не изменит и не исправит. Помочь может только время. Время или удачный вираж судьбы. На очередном постоялом дворе меня даже не отвели в комнату. Оставили во дворе вместе с фургоном. Официальное объяснение, последовавшее в ответ на мой удивленный взгляд, гласило: матушка куда-то задевала ключи от оков. Этот гениальный поступок здорово поднял настроение как бродячих артистов, так и принцессы. Еще бы, не нужно терпеть мое соседство на протяжении вечера и ночи. В принципе, я тоже был доволен. Совершенно по аналогичной причине. Мне опостылило их постной физиономии. Уж лучше проведу ночь на свежем воздухе в относительном покое и комфорте. Они пусть парятся в душной комнатенке. С этими мыслями я сменил положение на горизонтальное, блаженно вытягиваясь вдоль борта фургона. Да, в горах было значительно холоднее в ночные часы, а здесь лето еще не попрощалось, даже листья на деревьях сохранили сочный зеленый цвет. К сожалению, ненадолго. Пройдет неделя-другая, или сана кинут багря на золотой плащ, а еще через месяц и вовсе начнут сбрасывать свои одежды, чтобы подставить тела студеному дыханию зимы. Впрочем, в западном Шеме зима не такое уж суровое время года, вот в северном. Мои географические поползновения были бесцеремонно прерваны появлением Хок. Девица плюхнула рядом со мной миску, накрытую полотенцем, и кувшин, в котором что-то болтыхнулось. Ужин. Короткое ясное сообщение. Какая прелесть. Я бы поучился лаконичностью у тебя, милая, да вот только... Не торопись, красотка. Из густой тени дворовых построек выступили двое. Судя по всему, они прятались там уже достаточно давно, с того самого момента, как прослышали, или вернее подслушали, что Хок должна будет идти на двор. Мужчины средних лет, крепенькие, но не чрезмерно. Для работников, сопровождающих торговые обозы, нужна не гора мышц, а прежде всего сноровка. Я пристально вгляделся в осклабившиеся лица. О да, эти парни прибыли на постой чуть позже, чем мы, но на свою беду матушка и Хок еще возились с вещами. Тут-то соскучившиеся по женскому телу мужики и приметили рыжее чудо. Могу понять, Хок выглядит вполне аппетитно. Ну и что ты теперь будешь делать, милая? Девушка застыла на месте, отчаянно перебирая в уме варианты действий. Это было видно по напряженному и одновременно чуть растерянному взгляду. На меня она даже не посмотрела. Зачем? Уж я-то помочь не смогу. Хотя бы потому, что мои запястья надежно схвачены стальными браслетами. Левая рука Хок скользнула в ворох одежды рядом со мной. Что ты ищешь? В любом случае, поискам не дано было увенчаться успехом. Движение заметили, и один из любителей погорячее прошипел. А вот шуметь не нужно. Иди-ка сюда, красотка. Хок обреченно вздохнула и сделала шаг в сторону мужчин. Полок фургона вернулся на свое место. А ведь вашего покорного слугу эти негодяи видеть не могли. Точно. Фургон я не покидал, да и сейчас щелка в пологе была столь мала, что никто не мог бы меня разглядеть в складках тени. Хе. Вот тебе удобный случай. Для чего? Чтобы повалять дурачка. Или, как в данном случае, дурачков. Я скоренько скинул браслет и запустил пальцы туда, где пыталась найти спасение Хок. Кожа? Металл? Что за фрел? В руках увесистым, но идеально сбалансированным грузом располагалась лорга. Ничего себе. Откуда у юной девицы такое оружие? Насколько я знаю, подобные инструменты можно встретить только в профессиональном арсенале. Вещь в изготовлении сложная, капризная, в пользовании хрупкая, один неверный прием, и можно сломать всю конструкцию. Нет, лорги в ходу только в определенных кругах. Среди наемных убийц, например, или тайных стражей. Подхватив найденный сюрприз, я осторожно, но стараясь двигаться как можно быстрее, прополз через фургон, выбрался на козлы и выглянул из-за натянутого тента. Да, мужички не новички в том, что касается приятного дела порчи нежных барышень. Позицию выбрали весьма и весьма удобную. Задняя часть фургона почти упирается в глухую и слишком высокую, чтобы через нее перескочить ограду. Левый борт тоже. Проще говоря, фургон стоит в самом углу двора, и у Хок нет пути к отступлению. А крепыши, которые не дают ей вернуться на освещенную часть двора, вполне разумно расположились по периметру, блокируя 2/3 доступного девушке пространства и потенциально перекрывая последнюю треть. Нет, ну почему в мире каждый второй любитель халявы? Пошли бы внутрь, откуда раздаются веселый стук кружек, начинающие хмелеть голоса и стоны расстроенной лютни. Неужели на постоялом дворе не найдется парочки пышнотелых служанок, которые за небольшую плату? Нет, хочется даром. Кретины. Я осторожно спустился с козел на землю, не высовываясь из спасительной тени фургона. О, а мальчики решили-таки перейти в наступление. Как же они нетерпеливы. Со своего места я видел Хок, столбом стоящую на расстоянии вытянутой руки от ограды, и обоих насильников, которые медленно, но верно приближались к рыжей. Растягивают удовольствие? Неверный подход. Удовольствие нужно получать сразу и много. Сейчас покажу как. Я шагнул, оставив тень в обиженном одиночестве. Доброй ночи, почтенные. В мутном воздухе, на фоне жадного дыхания мужиков, мой голос прозвучал неожиданно звонко и насмешливо. Они встревоженно обернулись, уставившись на невесть откуда возникшую совершенно нежелательную персону, и чем больше времени две пары растерянных глаз разглядывали меня, тем больше вытягивались рожи сих уважаемых людей. Я невольно задумался над тем, как выгляжу, видя, что произвел впечатление. В самом деле, как? Костюм у меня справный, спасибо мастеру, в коих-то веки не путаешь в штанинах и рукавах. Волосы чуть-чуть отросли, вследствие чего лохматятся во все доступные стороны, но в рассеянном свете сумерек так даже и лучше. Страшнее. Ошейника не видно за поднятым воротником куртки, и это тоже существенный плюс. Клеймо? Что-то они определенно заметили, но света недостаточно, чтобы определить, каким именно рисунком я награжден. Что еще? Ах, простите, совсем забыл. Правая рука небрежно поигрывает лоргой. Похоже, мои противники не самые тупые парни по эту сторону гор и сообразили, что палка, которую я держу в руке, вовсе не украшение. По крайней мере, они притормозили свои посягательства, а вот Хок... Девица вытаращилась на неожиданное подспорье в выяснении отношений с мужиками, как на чудо, внезапно явленное безнадежно неумелым жрецом. Хорошо, хоть ничего не сказала. Не хватало еще устроить свару перед такими зрителями. «Ночь, конечно, добрая», — ответил тот из мужчин, что не позволил Хок дотянуться до оружия. «Да вот только на дворе слишком тесно стало». «Разве?» — я лучезарно улыбнулся. «Впрочем, вы правы. Так что попрошу вас и вашего приятеля вернуться в дом». «А сам не желаешь? Сыровато что-то и холодно, того и гляди, какую болячку подцепишь». Он не сдавался. «Хе, либо чересчур смел, либо слишком полагается на свои умения». «Это может быть проблемой». «Ну, да нет такой проблемы, которая сравнится с моей непредсказуемостью. Вы так заботитесь о моем здоровье? Лестно слышать. Вот только зря. Мне свежий воздух по нраву, это в вашем возрасте пора бережнее относиться к себе, особенно к своему телу». Я почти мурлыкал. «Ты на что это намекаешь?» Голос мужика стал настороженнее и злее. «Я не намекаю, я советую. Ночи надо проводить в постели под добротной крышей, и если не одному, то уж во всяком случае с той, что не будет против. Ну вот, прямей говорить не надо, и так все понятно. Если он не олух, то должен сделать выводы». Он и сделал. Но неверные выводы. «А с чего ты взял, мил человек, что девица не согласная? Достаточно посмотреть на нее и на вас». Я пожимаю плечами. «Ах, рыло мне вышли. Сказал бы прямо, для себя ее присмотрел». Признаться, до сего момента не думал о юной госпоже, как о предмете вожделения. «Но если вы настаиваете, думаю, со мной она пойдет охотнее, чем с вами обоими». Вообще-то в благородных компаниях уже давно бы зазвенели мечи. Сказанного мной хватило на несколько смертельных оскорблений. Но здесь я имел дело с простыми людьми, и чтобы раззадорить их, пришлось вести долгую и утомительную беседу. Но, кажется, своего я добился. «Да что ты с ним лясы точишь?» — встрял в разговор второй, менее умный насильник. «Смотри, какой он хилый. Мы его два счета скрутим, а потом девкой займемся». «Ну, может быть, может быть». Лорга явно смущала главаря сей компании, и все же он, приседая, потянул руку к голенищу сапога. Я не стал дожидаться, пока в меня воткнут ножи. Сделал шаг навстречу мужикам, поднимая лоргу на вытянутой руке до уровня груди. Вертикально. Не прерывая движения, положил орудие на горизонт, внимательно следя за поведением противников. Они медлили, и мне хватило времени, чтобы показать фокус, которому вашего покорного слугу когда-то учили. Рукоять лорги резко и коротко дернулась из стороны в сторону. Щелкнули пружины, высвобождая опасную начинку занятного оружия, и блики факелов заиграли на гладкой поверхности убийственно острых клинков, выскочивших с обеих сторон из полированного дерева. Пируэт плавного полета и острие одного из стальных жал остановилось в дюйме от КДК заводилы. Прием был исполнен не слишком гладко, никак не могу научиться грациозности и плавности движений, но эффектно. Мужик сглотнул, но не сделал и попытки двинуться, так и застыв на полустокнутых. «Продолжим разговор или пойдем баиньки?» — ласково спросил я. «Да». «Что да? Мы уже уходим». Он попятился назад, не дожидаясь, пока я уберу клинок, и в сопровождении не менее обескураженного и напуганного друга поспешил покинуть двор. Готов поспорить, что сейчас они высосут целый жбан эля, чтобы заглушить обидный страх и неудовлетворенное желание. Я вернул лезвие на положенное место, воспользовавшись бортом фургона как упором, и протянул оружие Хок. «Кажется, это твое». «Мое». Она приняла лоргу из моих рук, но не спешила уходить. Напротив, смотрела настороженным серьезным взглядом, напомнившим мне о неком рыжем великане. «Тебе следовало бы тоже вернуться в дом». «Позже», — уверенно отрезал Хок. «Сначала ты ответишь на несколько вопросов». «А как же благодарный поцелуй в щечку?» — съехидничал я. «Ну, хотя бы лишнюю кружку выпивки я сегодня заработал». «Возможно». Она от чего-то колебалась. Я воспользовался моментом и властно потянул Хок к себе. «Всего один поцелуй, милочка». Влажно поблескивающие глаза оказались совсем рядом, и я не нашел в них отказа, но не посмел продолжать, потому что кусочки мозаики собрались воедино, являя моему взору любопытный рисунок. Лорга. Отнюдь нетипичное женское оружие, слишком тяжелое. Да и не припомню я, что в западном шеме оно было в чести, вот что касается. Ну да, это к делу не относится. Кроме того, мужской и женский варианты имеют некоторое различие, а тот предмет, которым я имел честь воспользоваться для наведения порядка, был, что называется, заточен именно под мужскую руку, ну разве что ученическую. Далее. При встрече с мужиками Хок медлила вместо того, чтобы молниеносно подыграть, обнадежить и обмануть, как часто и совершенно правильно поступают девушки, имеющие опыт странствий по негостеприимным дорогам четырех шимов. И третье. Под моими ладонями оказалась сухая, сильная, развитая спина, совсем не похожая... Да, опыта в ощупывании у меня немного, но это тело не могло принадлежать юной девушке. А если вспомнить, что рыжая с самой первой встречи показалась мне слегка неженственной... Ай, Вэй, не может быть. То девочки, одетые мальчиками, то мальчики, одетые... Я совсем запутался. Нет, меня запутали. Злостно и целенаправленно. Но теперь держитесь. У меня тоже есть вопрос. Красавчик. Хок вздрогнула, или правильнее было бы сказать вздрогнул, чем окончательно подтвердила мою внезапную догадку. И какой же? На кой фрел ты изображаешь из себя девушку? Хок открыл рот, потом закрыл. Ну, не хватало мне еще пантомимы в духе одной малолетней гномки. Ладно, можешь не отвечать, проехали. В сущности, мне это неинтересно. Я убрал руки с его талии и двинулся к задней части фургона, чтобы наконец-то поужинать и завалиться спать. Но за спиной раздалось несмелое. Подожди. Я повернулся и скрестил руки на груди. «Хочешь таки подарить мне поцелуй?» «Да что так поцелуем прицепился?» — обиженно вспыхнул парень. «Обидно же. Девушку спас и остался без награды». «Ты шутишь», — догадался он. «Конечно, шучу. Спешу кивнуть, чтобы снять с парнишки излишнее напряжение. В противном случае ты бы одним поцелуем не отделался. Веришь?» «Верю. Теперь верю. Почему теперь?» «Ты...» — он задумался, подбирая слова. «Кто ты?» «Тот, кого ты перед собой видишь», — пожал я плечами. «Откуда ты знаешь, как управляться с Лоргой? Я не так уж мало времени живу на этом свете. Что-то подглядел, что-то подслушал. Опыт — дело наживное, да и прием пустячный». «Я так не умею», — разочарованно признал он. «Ничего сложного. Руки у тебя сильные, со временем натренируешься. Главное — делать это резко, но плавно, и все получится в лучшем виде». «Хорошо. Не хочешь говорить — не надо, но что-то я не вижу у тебя на руках. Браслетов? Они ждут меня в фургоне», — улыбнулся ваш покорный слуга. «У тебя есть ключ?» — с тревогой спросил Хок. «Не ключом единым богат человек», — я многозначительно поднял вверх указательный палец. «Не волнуйся, сейчас заберусь обратно, и никто ничего не узнает». Что я и проделал, только на сей раз не лег, а сел, скрестив ноги, и углубился в изучение содержимого принесенной посуды. Опустошив миску и изрядно хлебнув из кувшина, я обнаружил, что Хок все еще стоит рядом с фургоном. «Иди в дом, а то простудишься», — посоветовал я. «Все-таки не понимаю. Чего? Почему ты решил мне помочь?» «Не передергивай. Я решил помочь не тебе, а девушке, оказавшейся в затруднительной ситуации». «Хорошо, но почему?» «Потому что так принято. Потому что воспитанные молодые люди полагают это необходимым». «Да захотелось размяться, наконец. Но ведь я тебе все время грубил и вообще». Я вздохнул, разворачивая одеяло. «Вот так всегда. Совершишь доброе дело, а тебя начинают пытать вопросами. Да зачем? Да почему? Так ведь можно отбить любое желание быть порядочным человеком». «Я должен рассказать матушке». В его глазах боролись противоречивые чувства. «Рассказывай», — милостливо разрешил я. «А пока сделай милость, дай мне поспать». Я задернул полок, оставляя парня во дворе, вернул браслеты на положенное место и довольно смежил веки. День прожит не зря. Расслабился, разрядился и получил удовольствие. Что еще надо для счастья? Для счастья и в самом деле нужно немного. Однако, кто бы что ни говорил, немаловажным условием получения удовольствия от процесса существования является возможность, не торопясь, чувством, толком и расстановкой, это самое удовольствие вкушать. Проще говоря, необходим кусочек покоя. Не помню, в каком из запыленных фолиантов семейного библиотечного собрания я сподобился вычитать сию истину, но моя жизнь с завидной регулярностью поставляет наглядное подтверждение книжных слов. Прошло не больше минуты. Шаги Хок или Хока, как же его теперь называть, смешались с гомоном путников, отнюдь не собиравшихся отправляться на боковую. Хлопнула дверь, и двор снова приняла в свои тихие объятия ночь. Где-то за оградой одинокая цикада, сначала робко, а потом все настойчивее, завела звонкую песню лета, клонящуюся к закату. Как жаль, почему я опять все пропустил. Обидно сознавать, что почти половину самого теплого времени года я провел, как бы помягче выразиться, в состоянии окаменелости. А ведь этими 40 днями можно было распорядиться куда с большей пользой. Если бы Если бы кое-кто не был круглым дураком. Всего-то делов. Стукнуть одного белобрысого мага по башке, чтобы напрочь забыл обо мне и моих милых фокусах. И не случилось бы ничего. И я бы не встретился с Рианой. И стены Мирака осыпались бы кровавым дождем. И Мирима погибла бы, так и не получив мой подарок. Стоп. Последнее предположение мне почему-то не нравится. А это означает, что... Я не успел додумать, какое место в моей жизни занимает голубоглазая гномка, потому что в борт фургона постучали. Примерно так, как стучат в закрытую дверь. Костяшками пальцев. Я невольно вздрогнул. Кого-то нелегкое принесла. Хок? Не думаю, чтобы за четверть часа он кардинально изменил свои манеры. Матушка? С ее стороны ждать подобной вежливости было бы просто глупо. Зачем стучать в собственный фургон? Принцесса? Вряд ли девочку отпустили бы одну во двор, особенно после происшествия со старшей подругой. Круг замкнулся. Кто же потревожил покой, тщательно взлелеянный вашим покорным слугой? Узнавать не хотелось. И не потому, что я мигом растерял последние крохи любопытства. О, нет. Просто в висок кольнула здравая мысль. Сиди тихо, если хочешь провести остаток вечера и ночь без лишних усилий. Стук повторился, но мысль не спешила уходить. Более того, привела свою товарку, которая авторитетно заявила, добрые люди в темноте по чужим фургонам не шастают. И я согласился. Сначала с первой мыслью, потом со второй. Мысленно протянул им обеим руки и представил, как мы водим хоровод. В круге на четвертом за пологом фургона раздалось тихое покашливание и дребезжащий старческий голос поспросил. «Молодой человек, вы спите?» Разумеется, я не ответил. Еще чего. Ответ в любом случае был бы большой глупостью. Если я сплю, как я могу разговаривать? А если я не сплю, зачем об этом кому-либо знать, кроме меня самого? Прошло еще немного времени. Старик повторил попытку. Молодой человек? Надо отдать ему должное. Голоса незнакомец не повышал. То ли не хотел, чтобы о его визите стало известно посторонним, то ли попросту получил в юности урок хороших манер и прекрасно понимал, что разбуди меня он бесцеремонным вторжением в чужую личную жизнь, доброжелательного общения не получится. Вторая пауза была чуть длиннее, но завершилась совершенно неожиданно. Для всех, я полагаю. Вместо того, чтобы уйти, как вариант обругав бессовестного Соню, старик вздохнул и пробормотал себе под нос. Неужели он уже заснул? Ай-вэй, как дурно все получается. Что же мне делать? Я услышал то, что вызывает у меня нездоровое стремление предложить помощь. Из тихого скрипа старческого голоса наружу выглянуло отчаяние. Это чувство бывает разным – горестным, диким, яростным, усталым, растерянным. В каждом случае рецепт борьбы с таким противником свой. Признаюсь честно, я бы не рискнул столкнуться с настоящим отчаянием своей нелепой попытки сделать мир лучше. Кое-какие недуги лечатся тем же, чем были вызваны, это известно каждому лекарю. А поскольку из меня целитель как, ну скажем, как из гнома моряк, хватит о грустном. Отчаяние старика было прежде всего печальным осознанием того, что судьба снова поставила подножку. Именно в тот единственный миг, когда все зависит от твердости шага. Это ощущение мне хорошо знакомо. Просто удивительно хорошо знакомо. Поэтому, услышав привычные нотки в совершенно чужом голосе, я замер. Вздохнул, покачал головой и буркнул. Что вам угодно.